Глава 13. Локальная сеть виртучебки Колизеум. СЭП уровень. Зал совершенно секретных совещаний. Степень защиты канала. Абсолют Дельта. Капитан, какого хрена у вас там творится? Что за восставший из ада осколок Российской империи? Стальная маска лица Люция Романова осталась абсолютно безучастной. И не виртуальность тому виной. Все претензии к лепилам из проекта Хронос. Объекту 13777 был установлен экспериментальный имплант производства РИ класса Альфа Прим. Рассчитанный, кстати, исключительно для высшего командного состава и слушателей Академии из Рязани Звездной. А это от полковника и выше, причем с обязательным дворянским статусом. Ориентировочная стоимость такого комплекта близка к затратам на производство эсминца 12-й серии. Со всеми допами и дрон-крылом ближнего прикрытия. «Видят боги, Лисса лишила их разума». Капитан безразлично пожал плечами. «Богиня безумия здесь ни при чем. Просто фанатики от науки. Эпизод уже зафиксирован, и рапорт подан в вышестоящую инстанцию. Предполагаю, что по итогам расследования в инкубаторе значительно прибавится низкосортных несушек». Расплывчатая тень, предпочитающая анонимность очертаний даже в верте, возмущенно колыхнулась. «Танатос с ними. Нам-то что делать? 13-я рвет все шаблоны. Скорость поступления баллов на УК превышает на порядок все мыслимые показатели. Чертов Ганнибал вывел их из-под нашей юрисдикции и зачислил в экипаж Марата. Пока еще мы способны держать происходящее в тайне, редактируя топ-таблицу учебки в ручном режиме. Но реальные данные нам не подвластны и идут прямиком в Министерство обороны». Глаза Романова едва заметно сверкнули торжеством. «Ничего не делать. Просто потому, что это невозможно». Тень яростно побагровела и почти истерично выкрикнула. «Отключите их от системы!» Капитан качнул головой. «Невозможно. Наши предки создали идеальную, полностью автоматическую систему обучения. С белоснежными кораблями-сеятелями, репликаторами, карго-носителями и тяжелыми дронами непосредственного охранения, рыщущими в космосе в поисках локальных военных конфликтов, с методикой скоростного клонирования тел и атомарной телепортацией, захватом сущности души и привязкой к свежему клону. Технология Абсолюта. Вот только мы... всего лишь позабытый осколок колониальной империи, который научился давить на десяток кнопок, обезьянничая действием мудрецов и гордо надувая щеки». «Капитан!» Голос тени буквально бурлил от злобы. «Вы забываетесь. Великий Рим никогда не покори... Великий Рим никогда не покорится медведю. Это был почетный союз двух равных держав. И не смейте скалить ваши алмазные зубы. Вставленные, кстати, за счет наших налогоплательщиков. Короче, делайте, что хотите, но 13-я должна исчезнуть. Пусть даже вместе с этим ржавым корытом Маратом. Это приказ. Выполняйте». Фигура сверкнула и исчезла в ослепительной вспышке, демонстративно обжигая виртуальную аватару Люция Романова. Киборг брезгливо скривился и сплюнул, затем бережно стер сажу с запястья и переключил зрение на черный свет. Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения, используемый для взаимной идентификации, лишь очень узким кругом посвященных. Полюбовавшись на проступивший образ разлапистого двуглавого орла, попирающего 19 звездных систем, он отдал честь и едва слышно прошептал: «Империя жива, пока жив ее последний солдат». «Шевелитесь, рукожопы!» — с натугой хрипел я, Трехтонная болванка снаряда главного калибра крейсера была абсолютно не приспособлена для ручной транспортировки. Идеально гладкая туша, покрытая тонким слоем антирадиационного покрытия. И не дай бог поцарапать снежное напыление из драгоценного морфграфита. «Раз-два, взяли!» Давила на наши разумы девочка из хозвзвода, пытаясь зачатками пси-способностей синхронизировать действия полутора десятков мужиков. Я прикинул. 3 часа на снаряд, 18 на полный барабан. Итого, часам к 12 ночи мы завершим невесть как полученный квест по приведению оружия к бою. Не знаю, что это нам даст, но уникальные задания – подразумевают весомые бонусы. Искусственный интеллект каземата подбадривал и торопил нас как мог, параллельно руля десятком расконсервированных ремонтных сервов и приводя отсек в порядок. Вновь уничтожался драгоценный мох, змеилась по палубе временная проводка из оптоволокна, тужился в углу дрон мобильного склада, формируя из скудных запасов универсального вещества заказанную Искином деталь. Лучше б силовой подъемник починил, зараза. А он, видишь ли, взялся за восстановление систем связи. Да все я понимаю, связь на войне – первейшее дело. Но как же надоело кантовать эти неподъемные трансураны в совершенно немыслимых для 21 века количествах. Тем более, что система не слабо штрафанула нас за вчерашние посиделки, быстро перешедшие в поминки. В бою с крабом была повреждена спаун-капсула одного из пехотинцев. Сука, статистика показала ягодицы. Кучная очередь из имп-турели контрабордажника вынесла одну из панелей внутренней стены зала и превратила укрытую за ней капсулу в груду битой электроники. Приписанный к капсуле боец так и не воскрес. А нам выпал очередной квест. Отыскать резервный модуль и перепрограммировать его на индивидуальный код погибшего. Программный скрипт прилагается. Нечаянную капсулу ищите где хотите. Опционально используйте бокс менее нужного бойца группы. Нормально, да? Вот и пилим из-за легкое посмертие Кольки Баюна. Парня удивительно сильного, но тихого и вечно сонного, как зимний кот. Незаметно для себя практически опустошили запасы найденного мини-бара и нехило испортили атмосферу главного зала. Ибо пить и не курить как-то не получалось, а сигареты с оранжевыми стикерами подсаживали на себя практически мгновенно, с третьей затяжки. Наш медбрат пренебрежительно отмахивался и обещал снять зависимость за 2 минуты, только вот докурю. И правда, дымил больше всех, а заодно первый ушел в аут Нирваны, где продолжил смотреть цветные мультики. Короче, 13-я сорвалась с резьбы. И ваш покорный слуга оказался бессилен что-то предпринять. Когда я оторвался от слияния чувствами с Линой, группа была уже далеко за гранью приличий. Страшный сон офицера. Застать роту пьяной с боевым оружием в руках. Ну а если не можешь предотвратить, то возглавь. Пришлось придать мероприятию официальный статус. За что был обласкан всеобщим обожанием и оштрафован системой на нехилые 500 командирских баллов за нарушение 7 статей дисциплинарного и 3 пунктов корабельного устава. Эдак я на всю жизнь останусь капралом. Угомонились поздно. Но стоило лишь прилечь, как гребаный ИИ каземата поднял меня уставной гипнокомандой. «Быстрое пробуждение в зоне БД». У кого-то из нас двоих оказались сбиты часы внутрикорабельного времени. Сноб ИИ утверждал, что его процессор ошибаться не может, и все претензии к дефолтным установкам моего импланта, а также колониальной администрации Пятого Рима, возомнившей о себе не весь что. Ведь всему прогрессивному человечеству давно известно, что сутки на кораблях РИ синхронизированы по древнейшему артефакту – часам Спасской башни – чудом уцелевший после глобального принуждения к миру и все еще отсчитывающих время про Москвы. Сообщенная между делом новость выбила из меня все аргументы, а просевшие от пьянки персональные характеристики и отравленная наркосигаретами атмосфера окончательно испортили настроение. «Рота, подъем!» Зло проорал я, и на 10 секунд раньше, чем положено уставом, прибегнул к неспортивным командирским методикам. Мысленная команда и импланты бойцов простимулировали нервные узлы слабыми разрядами тока, выгибая спавших в замысловатые дуги и на корню пресекая глупые вопросы и ругательства. После обязательных мыльно-рыльных процедур и скудного завтрака из псевдосуши и салатных клочков разноцветного мха, бойцы хмуро, но споро принялись за работу. Жизненное пространство расширялось, задач хватало всем. По возможности укреплялся и добронировался зал реинкарнации. Капсулы мы теперь берегли пуще собственных жизней. Никто не желал зависнуть на неопределенное время в чистилище. Как выжить там сутки и сохранить разум, неясно даже самым волевым и нечувствительным к боли. Импспарка теперь грозно возвышалась у входа в зал и настороженно шевелила тонкими щупами стволов. При ней постоянно находилось двое дежурных, в том числе один в легком ББСе. Еще пара тяжей, облаченная в трофейные доспехи, прокачивала базовые пехотные скиллы монотонным фармом, отстреливая из ручного оружия спаунищихся сервисных дроидов, зараженных вирусом техноразумных. Ну, по крайней мере, так мы называли это действо. Охоту на дронов, выныривающих из технологических туннелей и пытающихся прошмыгнуть в другие отсеки корабля. Расход боеприпасов с трудом компенсировался скудной добычей. Ребята выходили практически в ноль. Однако пехотинцев следовало тренировать, оттачивая им моторику и навыки владения оружием. Техники вели тихую войну с ремонтными роботами казематного отсека, принявшими активное участие в разборке поверженного краба. И что самое неприятное, умыкнувшими несколько драгоценных сборок топливных элементов. У группы вновь намечался энергетический голод. ППГ впал в спячку, требуя линка к энергоцентрали мощностью не менее 2 мегаватт. На 6 стволов отряда осталось 3 десятка клипов, что едва ли хватит на один плотный огневой контакт. Нам снова нужна была экспансия. Ограниченные ресурсы умирающего корабля не поощряли оседлый образ жизни. Так что оставалось лишь добить все квесты локации и двинуться дальше, желательно в другой проекции, вверх по палубам, к более опасным монстрам и богатому луту. Хотя тут мнения бывших игроков расходились. Одни требовали раскачаться по максимуму, зачистив под ноль все помещения сектора и собрав все ништяки нуб-локации. Если под то и заточены, обучение первым шагам в новом мире, поощрительные подарки и мотивирующие заманушки. В пользу этой версии также указывало обнаружение тайника с внешним хабом на 8 линков и 16 мелкими зерк-дронами, шустрыми тварями размером с крысу, с острыми ядовитыми клыками и зарядом самоликвидации в 1/4 грамма неустойчивой взрывчатки. Многого ожидать от них не стоит, но на мобильную противопехотную мину вполне потянут. Ника, наш ботмастер, была вне себя от счастья. Наконец-то и она сможет принести ощутимую пользу группе. Вторая стратегия предполагала прыжок выше головы. Следовало любой ценой рваться наверх, получая буст-бонусы и стремительно экипируясь, если не в топ, то в мидл-сеты. Вариант рисковый, но как-то нужно было выбираться со дна таблицы рекордов учебки. Действуя шаблонно, идя по проторенным дорожкам, нам никогда не выиграть джекпот и не вырваться из серой статистической массы. «Захват!» — хрипел рядом Муром, упираясь спиной в тушу снаряда и требуя от ИИ активировать магнитные замки барабана заряжания. «На 1.5 миллиметра выше и на 2 градуса ровнее к нормали». Невозмутимо корректировал положение болванки псевдоинтеллект. «Я твой микросхема имел!» Корчился под запредельным весом Ара, выступающий в роли нештатного домкрата. «Мля!» Заорала Оксана, ощутившая, что финальное усилие грузчиков защемило едва отросшие волосы. «Приподнимите его на секунду!» «Ага, шас!» Народ устало повалился на палубу. Очередной снаряд знатно подорвал нам жилы. Хасий оказался значительно тяжелее и неудобней Америция. К Короткая жизнь изотопа требовала дополнительной экранировки и разбития на кластеры до критичной массы. Кто-то из наиболее сердечных и веселых бойцов бросил девушке кастомный клинок. Цех кустарных самоделок вышел на поток, и ножи перестали быть острым дефицитом. «Режь! Скоро новые отрастут! Регенерация у нас, дай бог, каждому! Артемка вон, наверное, задолбался каждую ночь тебя девственности лишать! Уж сколько раз мы ему помощь предлагали!» Белобрысый Артем разъяренно вскочил на ноги, желая заткнуть похабный рот. Вмешиваясь в конфликт, осаживая юмориста. «Отставить! Лука, опять ты хохмишь? Язык жить мешает!» «Так я ему найду достойное применение. Наряд вне очереди на тестирование новых комбинаций мхов. А ты, Артем, сядь и не дергайся, а то пойдешь к нему вторым номером. За плечи будешь нежно поддерживать, пока наш хохмач блюет». Затем повернулся к разъяренной девушке. «Режь, Ксана», — подтвердил я. «Захваты уже закрылись, хрен мы болванку с места сдвинем». «Ну, слукавил». «А что делать? Может, асимметричная прическа опустит девушку на землю, и она перестанет ощущать себя первой красавицей на деревне? Честно говоря, ее потребность сражать всех окружающих мужчин и болезненная ревность Лины начали нехило отравлять мне жизнь». Девушка подергалась еще с минуту, а затем принялась пилить непослушные пряди, глотая злые слезы и осыпая нас многообещающими взглядами. «Подъем!» – скомандовал я от греха подальше. «Тянем предпоследний!» «И где, кстати, Макарка?» «Помнится, он клялся, что способен собрать телегу для перевозки!» Спустя еще 7 часов и тройку покалеченных бойцов мы запихнули таки последний боеприпас в армированное стойло. Хищно кляцнули фиксаторы. Торжественно рявкнула сирена, отгоняя нежных гуманоидов от подвижных частей механизма. Мгновение, и 20-тонный барабан исчез в бездонном чреве автомата заряжания. Мы нетерпеливо переглянулись, кося глазами друг на друга и в логи, ожидая приятного звона упавших на учетку баллов и возможного падения новой кометы на шеврон. Шутка ли? Уникальное задание – и 20 часов стахановского труда целого отделения. Звякнуло. Да так, что палуба на мгновение ушла из-под ног. А затем с неукротимой силой лягнулась назад, ломая хрупкие кости ступней. Мои универсальные ботинки самортизировали компрессионный удар. А вот тройке ребят не повезло. Как подрубленные они рухнули на палубу, наполнив пространство криками боли и возмущенным матом. Интерфейс замельтешил россыпью сообщений, но мне уже было не до того. Маневровые движки полумертвого крейсера ожили, доворачивая корпус в сторону невидимой нам цели, а затем вновь ахнули дуплетом главного калибра. Опять удар по ногам. Импульс вышедших снарядов осаживал судно, словно натянутая уздечка резвого коня. Впрочем, если ожидать этой встряски, то не такая уж она и значительная. Сродни прыжку с метровой высоты. Ноги сломать можно, но непросто. Главное не чудить, пытаясь приземлиться на пятки там или на ребро стопы. Неожиданно ожили динамики связи отсека. Хриплый, усталый и неверящий своему счастью голос контуженно орал. «Каземат-2, здесь резервный ЦУО. Кто бы там ни был, еще снаряд на подъемник. Давайте, миленькие, давайте, родные. У нас на траверзе практически комплитно регенерировавший тяжелый карго-носитель техноразумных. Ну же, братцы, еще 10 болванок, и я сожру его с орбиты. Да я семерик лет за этой сукой через визор наблюдаю. Дайте же сдохнуть социально!» Искин, получивший новую вводную, требовательно запищал и без приказа распахнул очередную ячейку БК. Перепрыгивая через корчащихся на полу раненых, к снаряду рванулся Муром. Хрипящая от натуги Лина уже волокла крепежные талии. Девчонки хозвзвода дружно ухватились за тяжелые бруски катков, до крови срывая ногти, но торопясь выполнить просьбу неизвестного канонира. Столько в нем было надежды, мольбы и веры. Но и главное, он говорил по-русски. Пусть с акцентом, пусть со вставками не очень понятных слов, но на родном, великом и могучем. Мое лицо окаменело, своих не бросаем. Вбиваю команду в общий чат 13-й. Всем свободным от высокоприоритетных задач. Прибыть в каземат. Требуется помощь в погрузке БК. Затем активирую иконку с изображением печального ребенка с глазами старца. Именно такую аватару выбрал для себя ИИ отсека. Искин, дай связь с резервным центром управления огнем. В голосе программного интеллекта сквозит невозможное для электроники сожаление. Линк связи отсутствует. ЦУО задействовал альтернативные проводные линии. Доступа к ним не имею. Существует 3% вероятность, что система центра работает только на прием. Продолжить выполнение приказа? Да. Готов к передаче по аварийному и общекорабельному каналу. Размахивая руками и дирижируя набившимся в отсек народом, я спешно надиктовываю сообщение. ЦУО, здесь каземат-2. Готовы к подаче БК. До поступления свежих вводных будем подавать одиночные снаряды согласно схеме последнего приказа. Цикл заряжания... Тут я на секунду запнулся, но с горечью продолжил. Не меньше 2 часов. Работаем в ручном режиме. Тяжелые шаги за спиной заставили меня обернуться. В проем выбитого люка устало втискивался карантинный дроид, свернувший ППГ и вновь принявший мобильную форму. Следом за ним гордо вышагивал Макарка. Его глаза сверкали торжеством. Обещанная тележка оказалась выше всяких похвал. Дроид внимательно огляделся, оценивая фронт работ. Затем демонстративно встряхнул манипуляторами и доложил. «Готов ускорить цикл заряжания на 2 порядка. Предупреждение. При работе в форсированном режиме накопленных запасов энергии хватит менее чем на час». Улыбка поневоле наползла на мое лицо. С трудом удержав себя от желания расцеловать грязно-белую броню бота, я вновь активировал связь. ЦУО, это каземат. Поправка. Подача снаряда каждые 1,5 минуты. На канал несанкционированно вторгся Муром. «Всыпем за Севастополь! Мочи их, братишка!» Ответа не было. Возможно, канонир просто сжег последние крохи энергии архаичного проводного устройства связи, а может, техноразумные уже накрыли его ответным огнем. Молчание лишь разъярило парней. «Навались! Взяли!» Теперь уже 3 независимые группы с муравьиным упорством волокли снаряды к механизму заряжания. На фоне деловито снующего дрона наши усилия выглядели смехотворными, однако желающих отсидеться в стороне не нашлось. Движение на мгновение прекратилось, когда робот уложил на салазки подъемника первый боеприпас. «Дойдет ли посылка до адресата?» Хищно чавкнула соскучившаяся по работе механика. Трансурановая болванка исчезла в недрах казённика, переместившись за доли секунды на 0-ю отметку 2-километровой разгонной шахты ствола. «Огонь!» – счастливо прохрипел болезненно худой человек в изрядно заношенной, но по уставному чистой форме комендора флота РИ. Он очнулся в наглухо заблокированной резервной рубке более 5 лет назад. Стазис-капсула сделала все, что могла. Преданно дожидалась команды спасения, оберегая человека от безжалостного времени. Из-за частичного поражения модулей памяти лавинообразно копились программные ошибки. Модуль перезагружался, обновлял ПО из встроенного бэкапа, но вновь и вновь вскипал красными строчками сбоев в системных логах. В какой-то момент капсула посчитала, следующая перезагрузка может стать фатальной. Деградация кристаллов добралась до бут-секторов. И тогда система пробудила последнего члена экипажа Марата. Как ни странно, но человек, обреченный на скорую смерть в замкнутом объеме изолированного отсека, выжил. учили в Рязани Звездной на совесть, долго, вдумчиво и с фантазией. Он слизывал капли конденсата со стен, а затем построил свою собственную версию фонтана слез. Он оберегал и культивировал колонию слизняков, благо те размножались аномально быстро. Он скрещивал и прививал мхи, добившись появления невероятно плодовитого, хоть и хищного вида. Спать теперь приходилось не больше 2 часов кряду, иначе добавка к рациону вполне могла схарчить своего фермера. И он долго и пристально наблюдал за окружающим космосом, с беспомощной ненавистью замечая, как системы саморемонта восстанавливают битые корабли техноразумных. Зерна смерти, из которых вот-вот возродится еще одно крыло роя. Не раз и не два он загонял их черные ребристые туши в нити прицельной сетки и бессильно давил на сенсорную гашетку спуска. Чуда не происходило. Счетчик всех видов быка выдавал сиротливые нули. Но однажды все переменилось. Боги космоса сжалились над ним, пробудив в начале 3-го цикла суточного сна. Почти позабытый зумер автомата заряжения пропел намертво зазубренные комбинации. Тройной сигнал альфа и тройной танго. Значит, в невесть откуда появившемся барабане установлена тройка вскрывающих щиты клевцов из америция и столько же фугасов из нестабильного хасия. Канонира мгновенно снесло с койки. На рефлексах подловив и оборвав тянущиеся к нему плети мха, он бросился к идеально чистому боевому пульту. «Есть повторный сигнал! Значит, это не очередной сон-мечта! Все взаправду!» Дальше он действовал на автомате. Все давно продумано до мелочей, орбиты судов изучены посекундно. Жаль только, что эскадренный авианосец с битыми движками сейчас по другую сторону планеты. Авиаматка – желанная и высокоприоритетная цель для дальнего рейдера Марата, лишь от большой нужды поставленного в строй линейного боя. 5 секунд на оживление пульта и экспресс-тест готовности. Минута на накачку энергии в бездонные конденсаторы разгонного туннеля. Огромный и неповоротливый карго-носитель техноразумных уже давно захвачен системами целеуказания. Вокруг туши корабля кипит активная работа. Последний год дроны тащат к нему все битое железо, до которого только могут дотянуться. Первый выстрел пристрелочный. Оптические дальномеры выбиты еще в том самом страшном бою. А из беспилотных разведчиков внешнего наведения откликается всего одна пара, причем подающая на СУО совершенно разные цифры. Скромная, по космическим меркам погрешность, в 150 км. Плюс-минус лапоть. Карго-носитель, конечно, огромный, не меньше 6000 метров диаметром, но с таким целеуказанием попасть можно только случайно. Выстрел. Естественно, промах. Однако система управления огнем мгновенно вводит в формулу нужные поправки и уверенно рекомендует стрельбу на поражение из обоих стволов. Техноразумные уже реагируют на угрозу. Вражеский корабль окутывается лепестками сегментарного силового поля. Империи эта технология неизвестна. У людей другая физика АМ-щитов. Впрочем, для 2 болванок главного калибра крейсера взлом такой защиты вполне по зубам. Бум-бум! От инерционного импульса дуплета вновь содрогается туша крейсера. Канонир с тревогой прислушивается к глухим и натужным скрипам корпуса. Силовой набор рейдера поврежден. Судно вполне способно развалиться от мощных толчков, к тому же обратных вектору движения. 3 тонны массы снаряда, помноженные на скорость в 2000 км в секунду, обладают достаточной кинетической энергией для того, чтобы просадить щит тяжелого транспорта поддержки не меньше, чем на 2/3. На дистанциях стандартного космического боя, когда подлетное время снаряда порядка 30 секунд, а цель активно маневрирует в 3 измерениях, да еще ставит помехи и ведет контрбатарейную борьбу, второе попадание в погашенный сегмент маловероятно. Но не сейчас, с расстояния кинжального выпада, каких-то жалких 7000 км, да по неподвижной туше, с повыбитыми кластерами ПВО, бей на выбор. Хочешь в гостеприимно распахнутые шлюзы взлетной палубы, а хочешь в уязвимое подбрюшье, проламывая переборки и стремясь добраться до бронированного сердца корабля. Дуплет клевцов вскрыл щит над ангарами внешней подвески, плотно обвешанными гроздьями дронов непосредственной обороны. Угрозу Марату следовало пресечь в первую очередь. Вбитые в образовавшееся окно ядерные фугасы из Хасия вспухли раскаленными одуванчиками 100-метрового диаметра. Тревожный зумер закончившегося быка выдернул канонира из боевого транса. Разъяренно покосившись на счетчик боеприпасов, он охватил взглядом россыпь огней на пульте и мгновенно вычислил основное. Ударом кулака активировал связь последнего шанса. Резервные проводные каналы, связывающие основные узлы крейсера. Тройное дублирование. Закон боевого флота РИ. «Каземат-2. Здесь резервный ЦО. Кто бы там ни был, еще снаряд на подъемник».